В тени одного из бесчисленных переулков встретились две фигуры в серых плащах. «Что у нас?» – спросил один. «Его высочество безопасности и в особняке Солжеста», – ответила вторая. Из-под глубоко надвинутого капюшона блеснули алые глаза Ниним. «А у тебя как?» «Все напуганы, особенно Флания. Мне не в чем ее винить. Когда скажу, что с воином все хорошо, сразу успокоится. Но мы окружены городской стражей. Не зайти, не выйти. Свита долго не протянет». Внезапно их принца обвинили в убийстве, а самих посадили под домашний арест в незнакомой стране. Это сильно ударило по сердцам подданных. «Тогда нельзя медлить. Хотя мы все еще не знаем, кто был третьим», — заметила Ниним. «У меня пара вопросов». «Слушаю». «Первый про стражу. Слишком быстро она пришла. А также окружила поместье и прикрыла все въезды в Лушан. Сказали, что не хотят дать преступнику сбежать. По-моему, они подготовились заранее». «Может, хорошо обучены. Впрочем, это все же слишком». «Я чуть порылся и узнал, где находились в ночь убийства Грюер, Сильверио и Мирослав». «И где же?» «Грюер на вечере, Сильверио на церковной службе, а Мирослав у Скрея. Хотя он мог и улизнуть». «С принцем Мирославом остались герцог Стил и консул Агата. Кто-то из них был в заброшенном особняке. А еще я там нашла это». Девушка вытащила из-за пояса небольшие ножны. «Что думаешь?» «От кинжала и в крови. А герб на них?» «У Лебедской лиги». Закончила Ниним. Как только Уэйн пропал, Флания забыла, что такое покой. Девушка скулила подобно брошенной дворняжке и призраком блуждала по комнате, то садилась и думала минуту, то вставала и наматывала круги, то останавливалась у окна и отрешенно глядела на улицу, иначе говоря, убивала время. Люди из свиты пытались подбодрить принцессу, однако слова оказались бессильны. Наконец Флания подошла к Сергису. «Нанаки еще не вернулся?» «Мне ничего не докладывали», — безразлично сообщил он. «Понятно», — буркнула девушка и вновь стала бродить по комнате. Посмотрев на нее, мужчина резко, но тихо выдохнул. «Я полагал, вы быстро возьмете себя в руки. Видно, ошибся». «Ты что-то сказал?» Во взгляде его сизерена промелькнуло раздражение, и все же Сергис смело продолжил. «Ваше высочество вольны слоняться сколь угодно, однако это не ускорит возвращение его высочества Уэйна». «Ах ты!» Флани едва не набросилась на слугу, но в итоге плюхнулась на ближайший стул. «Сама знаю», — огрызнулась принцесса. «Хочешь сказать, мне нельзя волноваться о брате?» — с болью спросила она. «Именно так», — без тени милосердия ответил Сергис. «Когда простолюдины молятся за свои семьи и страха за них, это добродетель. Когда же властимущие — порок. Вы принцесса. Его величество Уэйн пропал, и теперь ваш долг — возглавить людей, что смотрят на вас в надежде. Если ваше высочество действительно намерено стать брату опорой, то займете место представителя нутрийской делегации». Слова Сергиса пронзили сердце Флании, девушка не нашлась с ответом и смолкла. Мужчина также ничего не говорил и все ждал, когда сидящая перед ним совсем еще девчушка сделает новый шаг вперед. «Сергис», — нарушила молчание Флания. «Мне необходимо услышать твое мнение о том, как поступить. Расскажи детали». Это были слова представителя королевства, и тогда мужчина почтительно поклонился. «Сперва вашему высочеству должно привести себя в порядок. Затем, пожалуйста, переговорите с делегацией. Пары слов хватит, дабы прогнать тьму из сердец подданных». «Ты прав. Мне нельзя показываться в таком виде». Робко приподняла уголки губ принцесса. В ее улыбке читалось, что она готова взяться за дело. «Надо бы поправить волосы и платье. Сергис, позови служанок». «Как угодно». Приняв приказ, советник покинул комнату. «Подумать только, мне приходится наставлять детей». Горько улыбнулся он уже в коридоре, но быстро стёр ухмылку. «Всё лишь начинается. Интересно, перевернет ли принц игру вверх дном и на сей раз? Если Уэйн не вернется, то решимость Флани рассыплется как песок. Переживаниями дело не помочь, и все же Сергис надеялся, что в конце концов принцессе не придется плакать». Спустя два дня начался консисторий. Лушан, апостольский дворец, отсюда Левитианская церковь несла свет своей веры. Когда жребий принимать консисторий выпадал в древней столице, именно здесь с незапамятных времен собирались ее высшие представители. Где-то глубоко внутри внушающего трепет здания покоился круглый зал, в центре которого стоял стол в форме кольца. Вместе они являли собой символ учения Леветии, и сейчас за этим столом собралось семеро: король Солжеста Грюер, принц Фалькаса Мирослав, консул Ульпецкой лиги Агата, герцог Ван Хелиос Тилл, патриарх церкви Сильверио. Подле суверена сидела префект апостольской курии Кардмелия, а возле наследника Фалькасского престола – король Каваринос Крей. Владыки Запада собрались вместе вершить судьбы мира. «Добро пожаловать и благодарю, что прибыли на консисторий», – объявила Кардмелия. Ее серебряный голос кинжалом прорезал воздух даже в столь просторном зале. «Как префект апостольской курии, я признательна за честь открыть собрание, несмотря на мелкую неприятность, что слегка омрачило радость встречи». На лицах иерархов застыло безразличие, первым голос подал Мирослав. «Представился член Святейшего Синода? И по-вашему это лишь мелкая неприятность? В Курии что ли все лишены здравомыслия?» В голосе принца проскользнули нотки сарказма. «Власть в Лушане принадлежит апостольской курии», — поддержал Грюер более спокойным тоном и вызывающе посмотрел на Кардмелию. «Вашему высокопреосвященству не следует принижать скоропостижную смерть иерарха». Саму женщину нападки нисколько не поколебали. «Ну, разумеется. Знаете, для меня утрата его высочества Тигриса стала личной трагедией. Глубокая скорбь навечно осела в моем сердце. И все же осмелюсь заявить, его кончина блекнет в сравнении с тем, что ждет нас на консистории». Иерархи недоуменно нахмурили брови. «Что значит «блекнет»?» — спросила Агата. «Как вам всем известно, для Варна настали темные времена», — начала Кардмелия. «Сперва пошатнулась Асфальтская империя, ныне же угольки восстания тлеют по всему континенту. Нам нельзя закрывать глаза на тлетворное влияние восточного левитианства. Оттого я верю в эпохальную значимость сегодняшнего собрания». «Хотите сказать, этот консисторий важнее жизни иерарха?» «Определенно, консул Агата. Святейший Синод посвящает жизнь служению народу. Консисторий куда важнее, нежели суета вокруг опустевшего кресла». Зал погрузился в молчание. Иерархи попали в западню. Отрицать ее слова равнозначно поставить себя выше других, а подобные заявления добром не кончаются. Кардмелия торжествовала. «Тем более нам и без того известно имя совершившего столь тяжкий грех», — добавила она с лучезарной улыбкой. «Вы о слухах, что это якобы сотворил принц Уэйн?» — удрученно поинтересовался Стил. «Неужели он и правда поднял руку на его высочество Тигриса?» Мирослав усмехнулся. «Он скрылся с места убийства и все еще в бегах. Кому в голову взбредёт утверждать, что он невиновен?» «Никто не видел самого преступления», — возразила Агата. «Ваше высокопреосвященство, пролейте, пожалуйста, свет». «По словам слуги его высочества, принц Тигрис и принц Уэйн встретились в заброшенном поместье. Он вбежал на странный шум и обнаружил, что господин мертв, а над его остывшим телом возвышается нотрийский регент». «И глупцу ясно!» — воскликнул Мирослав. «Встретились, что-то не поделили, и один пырнул ножом другого. Все, хватит уже масалить! Перейдем к следующему вопросу!» Грюер ухмыльнулся. «Как же принц Фалькаса нетерпелив. Сдается, разговор уходит в неудобное для него русло». «Брехня! И так все понятно! Мы теряем время, когда могли бы обсудить дела поважней! Или король зверей не знаком с логикой людей?» «И одно из этих дел связано с королем Скреем возле вас? Чем оплакивать павшего товарища, предпочли сразу занять его место? Мне горько на это смотреть». «Штаб вас!» Мирослав уже собирался осыпать собрание проклятиями, как свою версию выдвинул Стил. «Меня тоже гложет любопытство. Его значество Тигрис не смыслил в искусстве, и тем не менее огонь души принца испепелял. Как же он угас? Что его сгубило? Ах, если б я только знал! Это непременно пошло бы на пользу моему творческому созиданию!» «Но что толку обсуждать, если мы ничего не знаем?» — возразил Агата. Грюер широко улыбнулся. «Не извольте беспокоиться, ждать осталось недолго». «Ждать чего?» Пока иерархи хмурились, патриарх Сильверио, который все это время молчал, повернулся ко входу в зал. В ту же секунду двери отворились. «Чудесно! Все на месте! Я уже имел удовольствие познакомиться с некоторыми из вас, да позвольте представиться еще раз!» Незваный гость вошел и со сверкающей хмылкой отвесил поклон. «Регент и наследный принц королевства Натра Уэйн Салем Арбалест. Я малость задержался, и все же питаю надежду принять участие в консистории». Ниним наблюдала за апостольским дворцом из-за угла здания и вздыхала. Она собрала все, что только можно, все улики указывали на Агату. Однако едва ли Уэйну удастся вывести его на чистую воду. Остается лишь добиться расположения иерархов, настоящих владык Запада, которым по силам сотворить чудо. На консистории же правда ничего не значило. Главная выгода – девушка могла только молиться, чтобы принц вновь проявил свой гений и обвел святейший синод вокруг пальца. Тут Ниним вспомнила вопрос, который задал Уэйн, прежде чем пойти на консисторий. Фламейка никак не брала в толк, какой в нем смысл, и он по-прежнему оставался для нее загадкой, а спросил принц следующее. «Далеко ли висела люстра от антресоли?» Уэйн нагрянул точно гром среди ясного неба. Мирослав вскочил со стула. «Дьявол! Как вы посмели явиться сюда? Стража, взять его!» Крик до хрипоты эхом отдался от стен. «А, принц Мирослав, не так ли?» Вспомнил регент и развел руками. «Вынужден сообщить, у вас здесь нет власти. Сверх того, приказ схватить меня не имеет под собой никаких оснований». «Что?» «Видите ли, мы с вами под сводами апостольского дворца. Лишь патриарх церкви и префект Курии повелевают здесь. Его святейшество лично подтвердил мое право участвовать. Верно, ваше высокопреосвященство?» «Приглашение вашего высочества все еще в силе». Криво усмехнулась Кардмелия. «И оттого сейчас стоите перед нами. Блестяще. И тем не менее подозревают, будто именно вы отправили принца Тигриса в мир иной. Есть ли у вас что сказать?» Уэйн, как ни в чем не бывало, уселся за стол и окинул взглядом иерархов. «Произошло страшное недопонимание, и нет предела моему потрясению, что подобное настигло нас перед самым консисторием». «Недопонимание? Вы называете это недопониманием?» — взревел Мирослав. «Смеете отрицать свое вино?» «Ну, конечно. Мне лишь не посчастливилось стать свидетелем кончины принца Тигриса. В мыслях не было лишать его жизни». «Хотите сказать, знаете, кто убил принца?» «Я знаю, кто убил принца!» Уэйн коротко глянул на Агату. Мужчина встретился с принцем взглядом и замер, точно его приперли к стене. Удовлетворенный, Уэйн обратился ко всему консисторию. «Эсвальдский ассасин!» Слова Уэйна больше напрягли Агату, нежели успокоили. «Он понял, что я был третьим?» – заподозрил консул. Помимо Уэйна, Тигрис предложил союз Агате. В ту ночь Лушанская стража видела перед собой только натрийского регента, и консул кое-как сбежал. Мужчина не сумел замести все следы. Начни кто под него копать, обязательно добрался бы до правды. Агата тщательно придумывала оправдание на случай, если его обвинят, но и представить не мог, что убийца ни с того ни с сего назовут Эсвальдскую империю. «Нет-нет, принц как насквозь смотрел. Точно знает, что я третий. Неужели он и об этом догадался?» Негодовала Агата, глядя на надменную скалу Уэйна.